Иван Михайлович Гревс. Годы жизни 1860-1941. Иван Михайлович Гревс родился в имении своего отца близ села Лутовиново Бирючинского уезда Воронежской губернии. Сноска. Скржинская. Гревс. Библиографический очерк. Приложение к посмертно изданной книге Гревса «Тацит. Москва-Ленинград. 1946 год». Конец сноски. Родители его оба были родом из-под Харькова. Отец его, Михаил Михайлович Гревс, был потомком английского выходца, поступившего на русскую службу при Петре Великом. В молодости он был военным, во время Крымской войны был ранен в Севастополе и вышел в отставку в чине поручика. Мать Анна Ивановна, урожденная Бекарюкова, отдала все силы на воспитание детей. У Ивана были брат и сестра. До 12 лет Иван учился дома. Учителя-студенты не были талантливы и оказали мало влияния на ученика. Все же, вероятно, по их советам Иван прочел «Детские годы Багрова внука» Аксакова и «Фрегат Паллада» Гончарова. Гревс и позже любил читать о путешествиях и сам любил путешествовать. В 1872 году мать переехала с детьми в Петербург. Через год Иван поступил в третий класс Ларинской классической гимназии. В те годы большинство средних учебных заведений в России были очень плохи, царствовал формализм. Со стороны учителей ученики встречали грубость и равнодушие. Выделялся на этом черном фоне учитель русского языка Виктор Петрович Остроградский. Уроки его были увлекательны и будили молодую мысль. По окончании гимназии осенью 1879 года Гревс поступил в число студентов Петербургского университета. Это было тревожное время. Покушение революционеров на Александра II и казней захваченных преступников. Гревс сочувствовал революционерам. К этому времени он уже осознал в себе склонность к истории, но в течение всего первого курса не мог выбрать себе ближайшего руководителя своих занятий. В начале второго курса выбор был сделан. Гревс обратился к Васильевскому и сделался его верным учеником, а затем и другом. Под влиянием Васильевского Гревс и стал медиевистом. Васильевский не был блестящим лектором. К его тяжелой, иногда неуклюжей фразе надо было привыкнуть. Но все искупалось содержанием его лекций. У Васильевского студенты учились науке. Для получения степени кандидата первого разряда студент должен был написать медальное сочинение. Темы объявлялись за год или два до срока представления работы. Гревс выбрал тему о римско-византийском государстве по законодательным сборникам 5-6 веков и на университетском акте 8 февраля 1884 года получил медаль. Гревс был оставлен при кафедре всеобщей истории для подготовки к профессуре. Кроме подготовки к магистерским экзаменам, он начал давать уроки по истории в старших классах гимназий, мужских и женских, и кадетских корпусов. Гревс преподавал там с увлечением и продолжал это преподавание и позже, когда уже сделался профессором университета. В конце своего студенчества и в последующие за этим годы Гревс нашел кружок близких ему по духу людей. Принял участие в студенческом научно-литературном обществе и примкнул к дружескому сообществу, образовавшему так называемое «Братство Приютина». Сноска. Гревс. В годы юности. Былое. Номер 12 за 1918 год и номер 16 за 21. Также Георгий Вернадский. «Братство Приютина». Новый журнал за 1968 год. Конец сноски. В этом сообществе состояло несколько студентов Петербургского университета – историки, филологи, юристы, естественники. В кружок входили братья Ольденбурги, Корнилов, Владимир Вернадский, Шаховской и еще несколько человек. В 1885 году Гревс женился на Марии Сергеевне Зарудной, дочери известного деятеля судебной реформы 60-х годов. «Братство», — пишет Гревс в своих воспоминаниях, — «представляло собою факт из жизни тесной группы людей, выросшей в области моральных отношений, но в нем присутствовал и сильный элемент общественности. Братство наше стремилось крепко сплотиться в единый внутренний цельный союз, но монастырская замкнутость в нас не жила никогда. Мы стремились не к самодавлению, а, так сказать, к социальному синтезу. Мы старались служить прогрессу Родины созидательной работой мирных культурных сил». В результате Гревс, как он сам говорил, избавился от тисков чуждых мне по духу революционных групп того времени. По выдержании магистерских экзаменов и получении звания приват-доцента Гревс летом 1889 года совершил свою первую поездку за границу. Европа произвела на него очень сильное впечатление. Пребывание в Париже окончательно склонило Ивана Михайловича в сторону романского средневековья. Фюстель де Куланж только что умер, но имя его во французских академических кругах было еще у всех на устах. Позже Гревс говорил, что считает Фюстель де Куланжа одним из своих учителей. Вернувшись в Россию, Гревс приступил к чтению лекций в качестве приват-доцента. Первый свой курс он читал по истории государства и общества в период падения Римской империи. Через два года, в 1892 году, состоялась его вступительная лекция на высших женских курсах. Когда заболел Васильевский, университет поручил Гревсу чтение общего курса по средним векам. В 1899 году в Петербургском университете произошли бурные студенческие волнения. Полиция начала арестовывать и ссылать бунтовщиков. Подвергались репрессиям и сочувствующие учащейся молодежи профессора. В числе других уволен был из университета и Гревс. Восстановлен он был в правах в 1902 году. В это время Гревс уже приступил к писанию своей магистерской диссертации. В окончательном виде она выявилась как первый том очерков по истории римского землевладения. Книга базирована на генетическом принципе. Социально-экономическая история римского мира, в особенности ее поздняя фаза, рассматривается как почва, на которой вырос средневековый строй. Построение таким образом ориентируется на будущее, к средневековью, хотя начинается издалека. Центральными фигурами в очерках были поэт Гораций, родился в 65 году до нашей эры, и писатель Помпоний Аттик, родился в 109 году до нашей эры. Диссертацию Гревс защитил в 1900 году. Официальными оппонентами были Кореев и Соколов. К этому времени у Гревса был почти готов второй том очерков, который он начал писать для своей докторской диссертации. В этом томе Гревс предполагал выяснить вопрос о причинах падения Римской империи. Но случилось так, что к этому времени немецкий ученый Отто Гиршфельд опубликовал в одном немецком журнале статистику римского землевладения в императорскую эпоху, богатый, свежесобранный и до него никем не использованный материал. Труд Гревса не только заключал в себе статистические данные, но давал широкую историческую картину. Тем не менее, Гревс не стал тогда писать второго тома. Он вернулся к этой работе только на закате своей жизни. После Первой русской революции Гревс отдал много сил университетской общественной деятельности. участвовал в съездах Всероссийского союза профессоров и выработке нового университетского устава и университетской автономии. В преобразованных университетах Гревс был сторонником предметной системы преподавания. При Петербургском университете было создано 5 семинаров, в том числе исторический. Каждый семинар был своего рода рабочим кабинетом с обширной библиотекой и читальней. Гревс положил много труда на устройство исторического семинара. После Октябрьской революции для университетов настало трудное время, возобладала школа Покровского с ее девизом «История есть политика, отброшенная в прошлое». Преподавание истории в университетах замерло. Только в 1934 году были восстановлены исторические факультеты и возобновлено научное преподавание истории. Гревсу стало возможно продолжать свое любимое дело. С введением научных степеней он получил звание доктора исторических наук. Главное внимание Гревс обратил на работу с аспирантами, новый термин вместо прежнего, оставленный при кафедре. Он никому не отказывал в советах и руководстве. Умер Гревс 16 мая 1941 года, не дожив одного дня до возраста 81 года. Его жена и дочь Екатерина погибли в Ленинграде во время осады его немцами. После защиты своей магистерской диссертации Гревс занимался изучением феодальной Франции, духовной культурой раннего Ренессанса, творчеством Данте, опубликовал ряд ценных статей на эти темы. Обстоятельны и глубоки по содержанию большие статьи Гревса о феодализме во Франции, энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона, полутом, 70-й, 1902 год, и в Италии, там же. В 72-м полутоме энциклопедического словаря Гревс поместил яркую статью о знаменитом французском историке Фюстель де Куландже, которого он причислял к своим учителям, как было уже об этом сказано. Гревс с молодости любил Тургенева, у них было много созвучного. О Тургеневе Гревс написал две книги, биографию его и вдумчивый, можно сказать, поэтический этюд «Тургенев и Италия», 1925 год. В последние годы своей жизни Гревс вернулся к теме магистерской диссертации. Он переработал и дополнил очерки римского землевладения. Получился капитальный двухтомный труд. Гревс писал его с юношеским вдохновением и успел закончить. У меня нет сведений, был ли этот труд напечатан. Последняя книга Гревса «Тацит» издана посмертно в 1946 году. Гревс считал Тацита лучшим римским историком. У Гревса было много учеников и по университету, и по высшим женским курсам. Далеко не все они избрали себе ученую карьеру. Самые ему близкие из тех, кто пошел по ученой дороге, были Корсавин, Добиаш-Рождественская и Петрункевич.